Глава 7. Вернувшись вечером со службы, Макгвайр нашел Даффи и Элис на кухне. Даффи стоял у плиты, наблюдая за тем, как жарится бифштекс. «Не знаешь, где находится Плаза Вондерленд Клуб?» — спросил Даффи. Сэм кивнул Элис и ответил, что знает. «Нет такого злачного места, о котором бы не знал мой муж», — бросил Элис. «Ну что у тебя за мысли?» — с досадой произнес Сэм. «Ведь я не был там, только от ребят слышал». «Не был, так будешь», — заявил Даффи, перевернув бифштекс. «Сегодня же вечером». «Ты в этом уверен?» — спросил Сэм, подходя к Элис. Та передернула плечами. «Хочешь попросить у меня разрешения?» Даффи похлопал ее по руке. «Не волнуйся, Элис. Мы съездим туда по делу, а ты останешься дома». Элис не рассердилась, не обиделась, только укоризненно покачала головой и сказала: «Только присмотри за этим чудаком, Сэм, а то он опять влипнет в историю». «Твои опасения напрасны», — успокоил ее Даффи. «Дело совсем безобидное». После ужина Макгвайр взял шляпу и сказал: «Элис, мы вернемся не поздно. Согрей мне, пожалуйста, постель, дорогая». «Пошли», — повернулся он к Даффи. «Обещайте мне быть осторожными», — попросила Элис, проводив их до двери. «Не беспокойся», — ответил Даффи. Они сели в машину Сэма. «Ты точно знаешь, где этот клуб находится?» — спросил Даффи. «Недалеко от Манхэттенского моста». «Ты бывал там?» «Конечно, скандальное заведение. Раньше я частенько туда заглядывал». «Раньше» означало то время, когда Сэм был еще холостяком. Квартала два они проехали в полном молчании. Наконец Сэм спросил: «Может быть, ты мне все-таки объяснишь, зачем мы туда едем?» «Сегодня я был у Кэтли», — начал рассказывать Даффи. «И знаешь, с кем столкнулся у двери?» «С Аннабелл. Видимо, приезжала туда за записной книжкой. Мне стоило немалых трудов ее заполучить». Даффи потрогал шею со следами ногтей Аннабелл и усмехнулся. «Крошка, я думаю, сейчас вне себя от ярости». Сэм резко затормозил и чудом увернулся от Кадиллака. Он высунулся в окошко и обругал шофера идиотом. Даффи, часто ездивший с Сэмом, не обратил на это никакого внимания. «Что же особенного в этой записной книжке?» — поинтересовался Сэм. «Там имена довольно известных в Нью-Йорке людей». «Хм». Аннабелл, видимо, очень ею дорожила, ни за что не хотела отдавать. «Кстати, с этой бешеной лучше не связываться». «Я думал, тебе такие нравятся. Посмотрел бы ты на нее. На губах пена, глаза сумасшедшие, так и сверкают. Царапается, наверняка винтиков не хватает». Сэм медленно проехал мимо Сити-Холла, свернул в парк Рау и снова затормозил. «На то она и женщина, чтоб царапаться», — глубокомысленно заметил Сэм. «Может, остановимся и где-нибудь выпьем по рюмочке?» Даффи посмотрел на часы, было около 10. «Получишь свою виски в клубе», — сказал он. Плаза Вондерленд Клуб размещался на втором этаже над скобяной лавкой. Вход был с переулкой, весь сиял огнями. Они оставили машину на улице и вскоре уже входили в холл. Ничем особенным заведение это не выделялось. Довольно невзрачное, оно не отличалось чистотой. В центре зала место для танцев, вокруг столики. Вдоль задней стенки сидели девицы. Сэм оценивающе оглядел их и остался доволен. Посетителей было мало, они провожали взглядом Даффи и Сэма, когда те направлялись к столику недалеко от выхода. Музыканты играли медленный вальс. «И это ты называешь скандальным заведением?» — разочарованно спросил Даффи. «Бутылку рома», — сказал он, подозвав кельнера, и как только тот удалился, незаметно сунул Сэму записную книжку. «Взгляни». Сэм полистал ее и отдал Даффи. «Ничего особенного, если не считать имен богачей. Каждый тянет не меньше, чем на миллион». «Может, позднее что-нибудь выясним», — ответил Даффи, пряча записную книжку. Кельнер принес бутылку рома. «Прежде у вас бывало больше народу», — заметил Сэм. «Рано еще», — ответил кельнер. «Ах, вот оно что», — протянул Сэм. «Может, выберем себе по девочке?» — предложил Даффи. Танцевальная площадка пустовала. Сэм выпил рюмку рома. «Мне что-то не по себе. Просто не терпится опрокинуть рюмочку», — улыбнулся Даффи. Сэм пошел к девочкам, долго их изучал. Они даже стали хихикать. И, наконец, выбрал блондинку. Даффи, оставаясь на месте, знаком подозвал шатенку с милой, немного насмешливой улыбкой и вздернутым носиком. Они пошли танцевать, и Даффи почувствовал, какой у нее упругий живот. После выпитого рома Даффи был просто неподражаем. Партнерша не уступала ему и летала легко, как перышко. «Вы хорошо танцуете», — сказал Даффи, когда танец закончился. «Вы тоже. Пойдемте, разопьем бутылочку». Сэм со своей блондинкой уже сидел за столом. «Ром пьете?» — спросил Даффи девушек. Они ответили, что предпочитают шампанское. Сэм притворился возмущенным. «В компании настоящих мужчин надо пить ром. А не можете, тогда и говорить не о чем». Пришлось девушкам согласиться. Ресторан постепенно заполнялся посетителями. Они протискивались между столиками. Полногрудая рыжеволосая красотка случайно задела стул, на котором сидел Сэм. Тот вскочил, вытаращил глаза, а потом обратился к Даффи. «Видел ты что-либо подобное, дружище?» Даффи стало неловко. Кажется, Сэм перебрал. А рыжеволосая красавица обернулась, с обворожительной улыбкой взглянула на Сэма и сказала: «Какой вы милый!» Сэм вскочил и ответил с поклоном: «К вашим услугам, мадам!» Теперь, когда Сэм поднялся, женщина наконец смогла пройти, а ее спутник бросил гневный взгляд на Сэма. «Веди себя пристойно», — шепнул Даффи. Сэм удивился. «Так ведь я ей понравился!» Даффи махнул рукой и снова пошел танцевать. «А Ольга тоже здесь?» — спросил он, как бы невзначай, свою партнершу. «Ольга?» — девушка наморщила лоб. «Да, Ольга Шан. Мне хотелось бы с ней повидаться». «Ее сегодня нет». «Обидно», — проговорил Даффи. И, помолчав, сказал: «Хотите заработать $20? Дайте мне ее адрес». «Я стою немного дороже». «Вы меня не поняли. Я предлагаю $20 за адрес Ольги». Девушка казалась разочарованной. «А я думала, что понравилось вам. У меня дело к Ольге». «Ладно», — поразмыслив, произнесла девушка, — «я достану вам ее адрес». После танца она куда-то ушла. Сэм был целиком поглощен своей блондинкой, и Даффи отправился в туалет мыть руки. Только он повесил полотенце на место, как дверь открылась, и появился мужчина. Даффи сразу бросились в глаза его и сине-черные волосы с седой прядью, тянувшейся от лба к правому уху, и маленькие усики. «Подождите», — сказал человек, когда Даффи шагнул к двери. «Это вы мне?» — удивился Даффи и не успел опомниться, как в руках у незнакомца блеснул револьвер 25-го калибра. «Вы только сейчас приобрели эту штучку?» — осведомился Даффи. «Я хотел бы получить записную книжку, которая у вас при себе». У незнакомца был странный, ракочущий голос. «Я уже ее отправил по почте», — ответил Даффи. В этот момент в туалет вошел Сэм. «Вот ты где!» Человек хмуро взглянул на Сэма и вышел. «Этот тип тебе не знаком?» — спросил Даффи. «Нет, но, может быть, его знает моя малютка». Даффи поспешил выйти из туалета, и Сэм, озадаченный, последовал за ним. «Вы видели мужчину, который только что вышел из туалета?» — обратился Даффи к блондинке. «Еще бы! Это Мюррей Глязон! Не мужчина, а мечта!» «Мне трудно судить. Мужчина не мое хобби». «Как здесь чудесно!» — воскликнул Сэм, обнимая блондинку. Он и в самом деле перебрал. «Нам пора», — бросил Даффи. В этот момент в зал вошел седовласый господин, и Сэм подтолкнул к нему блондинку. «Позаботьтесь об этой крошке, она очень мила». Девушка бросилась к господину на шею и заплакала. Сказывалось действие рома. Последнее, что видели Даффи и Сэм, покидая зал, было выражение лица господина. Он явно не испытывал восторга от оказанной ему чести. В холле их поджидала шатенка. Даффи быстро подошел к ней. «Достали?» Девушка кивнула и протянула Даффи клочок бумаги. Даффи отдал ей обещанные деньги. Она свернула их трубочкой и стала засовывать в чулок. Сэм даже качнулся, следуя взглядом за ее рукой. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал он. «Как-нибудь забегу к вам и вслась поболтаем». «Все так говорят», — она многозащитно взглянула на Сэма. «Вам придется услышать это не раз, ведь вы совсем юная». Даффи и Сэм вышли на улицу. На углу Даффи остановился. «Отправляйся домой, Сэм. Но ради бога, будь осторожен». «Наш поход на этом закончился?» Даффи кивнул. «Развлеклись немного и хватит. Поезжай скорее, чтобы Элис не беспокоилась». «Да», — задумчиво произнес Сэм. «Ей, бедняжки, так одиноко сейчас. Вот и поторопись. А ты?» «Я загляну к Ольге Шан». «Значит, я был бы там лишним?» Сэм многозначительно улыбнулся. «Конечно, старина». Сэм вскоре скрылся на стоянке такси, а Даффи пошел к метро. Ольга жила где-то в Бруклине. Название улицы Даффи впервые слышал и, очутившись по ту сторону реки, сразу взял такси. Он добрался до места в начале 12-го. На минуту заколебался, отпустить такси или нет, но потом все-таки расплатился с шофером. Вся улица была застроена похожими одна на другую виллами. Даффи толкнул калитку и по гравиевой дорожке направился к дому. В одном из окон второго этажа горел свет. Он нажал на кнопку звонка и прислонился к стенке в ожидании, пока откроют. Даффи даже не представлял, о чем будет говорить с незнакомой ему Ольгой. Не прошло и 5 минут, как в передней зажегся свет, звякнула предохранительная цепочка, и дверь открылась. На пороге стояла женщина. «Мисс Шан?» — Даффи снял шляпу. «Допустим. Что дальше?» — неприветливо спросила она. Даффи ничуть не обидел подобный прием. «Понимаю, мой визит слишком поздний», — сказал он. «Надеюсь, вы простите меня». «Что вам угодно?» «Меня зовут Билл Даффи. Я сотрудник «Трибюн», — Даффи показал удостоверение. «Мне хотелось бы поговорить с вами о Кэтли». Женщина вздрогнула. «Дайте-ка я еще раз взгляну на ваше удостоверение». Даффи снова вынул его из кармана. Внимательно осмотрев документ, женщина сказала: «Входите». Она провела Даффи в маленькую гостиную с новой, но недорогой мебелью. Только теперь Даффи смог как следует рассмотреть Ольгу. Необычайно густые брови были такой формы, что придавали лицу удивленное выражение. Суровые складки у губ не лишили ее привлекательности, большие глаза с длинными ресницами, яркие пухлые губы, каштановые волосы, шелковистые и холеные. Женщина сразу понравилась Даффи. Шелковый халат кофейного цвета красиво облегал ее упругие груди и узкие бедра. «Что вы хотите узнать о Кэтли?» Даффи положил шляпу на стол. «Это хоть и не относится к делу, но не найдется ли у вас чего-нибудь выпить?» «Нет», — она покачала головой. «Скажите, зачем пришли, а потом пойдете и выпьете, где хотите». «О, Боже!» — воскликнул Даффи. «С каждым днем девушки становятся все менее любезными». Она жестом выразила свою досаду. «Ну ладно, ладно», — сказал Даффи. «Я ищу Кэтли». «А почему вы решили, что я знаю, где он находится? Ведь вы друзья, или...» «Я не видела его уже несколько месяцев». «В его записной книжке я нашел ваше имя и адрес». «Ну и что? Мало ли чьи адреса записывают мужчины». Даффи нечего было возразить. «Выходит, зря я к вам ехал, да еще в такую даль. Не смею вас больше задерживать». Она подошла к двери. В этот момент снаружи послышался шум машины. «Ого», — сказал Даффи, — «еще кто-то прикатил». В глазах Ольги он прочел испуг. «Вам лучше уйти», — сказала она. В дверь позвонили. Ольга вздрогнула. «У вас есть черный ход?» — спросил Даффи. «Не хочу нарываться на неприятности». Она заколебалась, потом сказала: «Подождите». В ее голосе звучала просьба. Снова раздался звонок, долгий и настойчивый. «Мне остаться?» — спросил Даффи. «Да, не имею понятия, кто бы это мог быть». Она оставила дверь в гостиную открытой и пошла в прихожую. Даффи огляделся, увидел еще одну дверь, открыл ее и очутился в маленькой кухоньке. Он не до конца прикрыл дверь и приготовился слушать. Хлопнула наружная дверь. «А, это ты, Макс? Ты одна?» Голос показался Даффи знакомым. Где-то он его уже слышал. «Конечно, одна. В чем дело?» В гостиную вошел широкоплечий мужчина в черной фетровой шляпе. Даффи сразу его узнал. Этот тип отобрал у него камеру. Даффи невольно сжал кулаки, ведь именно этого парня он и искал. Вошла Ольга. Она была бледной, на шее билась жилка. «Что случилось, Макс?» Макс внимательно огляделся и пристально посмотрел на Ольгу. «Целую вечность не виделись», — наконец сказал он. «А ты неплохо выглядишь». Он произнес эти слова без всякого выражения, как вызубренный урок. Напрасно Ольга пыталась улыбнуться, не получилось. «Благодарю за комплимент», — сухо сказала она. Он сел на край стола, долго рассматривал свои руки, потом, наконец, спросил: «Вероятно, ты уже знаешь, что Кэтли отправился в лучший мир». Она судорожно схватилась за шею. «Ты это серьезно?» Неожиданно Макс устремил взгляд на кухонную дверь, сердце у Даффи бешено забилось. Однако Макс безучастно сказал: «Ты, кажется, была влюблена в Кэтли». «Нет, просто развлекалась». «А вот как? Провели вместе несколько вечеров, и все?» «Так-так, значит, провели вместе несколько вечеров». Он нахлобучил на глаза шляпу и бросил на Ольгу отсутствующий взгляд. «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Просто из любопытства». Он почесал в затылке. «Кэтли много рассказывал о себе?» Даффи заметил, как заволновалась Ольга. «Нет, совсем ничего не рассказывал. Ничего!» Макс подошел к камину, взглянул на стоявшие там фотографии, взял слоника. «А мне кажется, ты что-то знала». Макс вытащил из кармана шелковый шнурок и не спеша стал наматывать на палец. Ольга не в силах была шевельнуться и смотрела на него, как кролик на удава. «Симпатичная вещица, правда?» «Что это?» — едва ворочая языком спросила Ольга. «Не знаю, где-то нашел». Он снова стал наматывать на палец шнурок. «Нашел?» — только и могла выговорить девушка. Макс повернулся к двери. «Ладно, я, пожалуй, пойду». «А ты? Ты не хочешь?» «Пойду», — повторил он, останавливаясь в дверях. «Я думал, тебе не безразлична судьба Кэтли, но, видимо, ошибся». «Конечно, жаль его», — осмелев произнесла Ольга. «Но мы так давно с ним не виделись». «Ладно, рад был повидаться с тобой». Равнодушие Макса было явно напускным. Он отступил на шаг, пропустив Ольгу вперед, неожиданно накинул ей на шею шнур, затянув петлю, и уперся ей коленом в спину. Выскочить из кухни было делом одной секунды. Вмиг Даффи очутился рядом с Максом и ударом кулака по голове повалил его на пол. Падая, Макс увлек за собой Ольгу, уже начинавшую хрипеть. Макс попытался было вытащить пистолет, но Даффи опустил ему на голову стул с такой силой, что стул сломался. Макс успел пнуть Даффи ногой в неуказанное место, и тот от боли скорчился, опустившись на колени. В тот же момент Макс ударил Даффи по голове, и тот потерял равновесие. На сей раз Максу удалось вытащить пистолет, но тут Даффи стукнул его ногой в подбородок, и пуля ушла в потолок. Посыпалась штукатурка. Макс выронил пистолет и упал навзничь, уткнувшись лицом в пол, видимо, потерял сознание. Даффи, чертыхаясь, подобрал оружие и встал на ноги. Он подскочил к Ольге, развязал шнур, помог ей подняться. Девушка тяжело дышала. «Окей, крошка, теперь все в порядке». Он стал усаживать Ольгу в кресло и вдруг услышал рокот мотора. Даффи выскочил из дома, но увидел только сигнальные огни, а вскоре и они исчезли за поворотом. Даффи вернулся в гостиную. Ольга тихонько терла шею и плакала. «У вас есть что-нибудь спиртное?» Девушка кивнула в сторону кухни, в шкафчике. Даффи нашел керамическую бутылку, судя по запаху, то, что нужно, и два стаканчика. «Выпейте», — сказал он Ольге. «Вам это просто необходимо». Ему и самому это было необходимо. Вишневка приятно обожгла горло и желудок. На какой-то момент закружилась голова. Даффи даже схватился за стол. Зато очень скоро почувствовал себя немного лучше. Он налил себе еще стаканчик, но уже не спешил, пил маленькими глотками. «Итак, крошка, видимо, вам придется уйти вместе со мной. Климат вашего дома вреден для здоровья». После вишневки Ольга пришла в себя, на щеках заиграл румянец. «Вряд ли из этого что-нибудь выйдет», — сказала она. «Соберите быстрее вещи. Этот парень может в любую минуту вернуться». В глазах Ольги снова появился страх. Она порывисто встала, но еле держалась на ногах. Пришлось Даффи провожать ее до двери. Но как только он заметил, что наверх она поднимается без его помощи, он оставил ее и налил себе еще стаканчик. Вернувшись, Ольга застала Даффи в прекрасном расположении духа. Он весело помахал ей бутылкой. «Давно не пил такой вкусной штуки». Ольга в нерешительности остановилась на последней ступеньке, держа в руке чемодан. «Вы сможете заказать мне такси? Я поеду в гостиницу». Даффи взял у нее чемодан. «Вы поедете со мной. И никаких возражений». Они вышли на улицу, но такси поблизости не было. «Придется дойти до угла», — сказал Даффи. «Может быть, там найдем». Ноги у Даффи были как ватные, он их едва волочил, шли молча. Лишь когда достигли угла, Ольга сказала: «Большое спасибо». Даффи усадил Ольгу в машину, сел сам, и они поехали к Магуайру. В одной руке Даффи держал бутылку с вишневкой, в другой — чемодан. «Меня не за что благодарить, девочка. Я сам так испугался, что о вас совершенно забыл». Он снова отпил из бутылки и вдруг подозрительно посмотрел на Ольгу. «Надеюсь, от вашей вишневки со мной ничего не случится». Девушка ничего не ответила, отвернулась и заплакала. Через секунду Даффи уже крепко спал.